Глава 40. Кейтлин. Восточный небосклон порозовел и позолотился, когда солнце поднялось над долиной Аронов. Держась руками за тонкий резной камень, Кейтлин Старк стояла у окна и смотрела, как освещается небо. Мир внизу пробуждался, становился из черного индиговым, а потом зеленым. Рассвет крался уже по полям и лесам. Бледный туман поднимался от слез Алисы, окружая стекавший с плеча горы призрачный поток в его долгом падении вдоль обрыва копья гиганта. Кейтлин даже ощущала лицом слабое прикосновение влаги. Алиса Аарон увидела смерть своего мужа, братьев и всех своих детей, однако при жизни не пролила ни слезинки. Посему после смерти боги велели ей не знать устали, пока слезы ее не увлажнят черную землю долины, в которую ушли люди, некогда любимые ею. Алиса умерла 6000 лет назад, но до сих пор ни одна капля потока еще не достигла почвы долины. Кейтлин попыталась представить, каким будет водопад ее собственных слез после смерти. «Рассказывайте остальное», — сказала она. «Цареубийца собирает войско у Бобрового утеса», — ответил сэр Родрик Кассель из комнаты позади нее. «Ваш брат пишет, что он послал гонцов на утес, потребовав, чтобы лорд Тайвин открыл свои намерения, но тот ему не ответил. Эдмар приказал лорду Венсу и лорду Пайперу охранять проход под Золотым Зубом. Он обещает вам, что не отдаст ни пяди земли дома Тали, не увлажнив ее кровью Ланнистеров». Кейтлин отвернулась от заполнившего окно рассвета. Краса его не слишком-то утешала. Как неприятно, что предстоящий мерзкий день начинается такой красотой. «Эдмар посылал гонцов и дал обещание», — сказала она. «Но Эдмар не лорд Риверана. Что слышно о моем лорде-отце?» «Послание молчит о лорде Хостере, миледи». Сэр Родрик потянул себя за бакенбарды. Пока он оправлялся от своих ран, они отросли. Белые, словно снег, и щетинистые. Старый мастер над оружием стал, наконец, похож на себя самого. «Отец не поручил бы оборону Риверана Эдмару, если бы не чувствовал себя плохо», — сказала она озабоченно. «Надо было разбудить меня сразу, как только прилетела эта птица». «Ваша леди-сестра посчитала, что вам лучше поспать», — так сказал мейстер Калимон. «Меня надо было разбудить», — настаивала она. «Мейстер сказал, что ваша сестра намеревается поговорить с вами после поединка». «Значит, она еще не отказалась от этого фарса», — скривилась Кейтлин. «Карлик сыграл на ней, как на волынке, а Лиза слишком глупа, чтобы услышать мелодию. Чем бы ни кончилось сегодняшнее утро, сэр Родрик, нам пора ехать отсюда. Место мое в Винтерфелле, возле моих сыновей. Если у вас хватит сил сесть на коня, я попрошу Лизу, чтобы нам дали отряд, который проводит нас до Чаячьего города. Оттуда мы можем кораблем отправиться домой». «Опять кораблем?» Сэр Родрик буквально на глазах позеленел, однако сдержал дрожь в голосе. «Как прикажете, миледи!» Старый рыцарь остался ждать ее возле двери, когда Кейтлин кликнула выделенных ей Лизой служанок. «Надо было переговорить с сестрой до поединка. Быть может, она передумает», — прикидывала Кейтлин, одеваясь. Политика Лизы зависела от настроения, а настроение ее менялось ежечасно. Застенчивая девочка, которой сестра была в Риверане, превратилась в женщину попеременно гордую, пугливую, жестокую, мечтательную, безрассудную, застенчивую, прямую, тщеславную, то есть непостоянную и непредсказуемую. Когда ее подлый тюремщик приполз, чтобы рассказать о признании Тириона Ланнистера, Кейтлин просила Лизу принять карлика с глазу на глаз. Но нет, ничто не могло изменить решение сестры, собравшейся блеснуть перед доброй половиной долины. И теперь еще это. «Ланнистер, мой пленник», — раздраженно сказала Кейтлин сиру Родрику, когда они спускались по ступенькам башни и шли по холодным белым залам Орлиного гнезда. На ней было простое серое платье с серебряным поясом. «Следует напомнить об этом сестре». Из дверей палат Лизы вылетел ее дядя. «Идете на дурацкий праздник?» — воскликнул сир Бриндон. «Я бы посоветовал тебе вколотить капельку здравого смысла в сестрицу, если бы считал, что это вообще возможно. Похоже, ты только расшибешь себе лоб». «Прилетела птица из Риверана», — начала Кейтлин, — «с письмом от Эдмора». «Я знаю, дитя». Бриндон нервно теребил застегивавшую плащ черную рыбу, которая была единственным украшением в его одежде. «Мне пришлось узнать об этом от мистера Калимона. Я попросил у твоей сестры 1000 опытных людей, чтобы отправиться с ними в Риверан со всей возможной скоростью. И знаешь, что она мне ответила? Долина не может выделить не только 1000 мечей, но даже одного дядя. А ты, рыцарь ворот, твое место здесь». Порыв детского смеха вырвался из открытой двери позади них, и Бриндон мрачно глянул через плечо. «Я и сказал ей, что она вполне может искать себе нового рыцаря ворот. Пусть я и черная рыба, но я пока еще Тали. Я отъезжаю в Риверан сегодня вечером». Кейтлин не могла скрыть удивление. «Один? Ты прекрасно знаешь, что одному человеку нечего делать на высокогорной дороге, а мы с сиром Родриком возвращаемся в Интерфелл. Поедем вместе, дядя, и отдам тебе твою 1000». Риверан не останется в одиночестве. Бриндон подумал мгновение, потом резко кивнул. «Пусть будет, как ты говоришь. До дома далеко, но мне тем более хочется попасть туда. Я подожду вас внизу». Он направился прочь. Плащ развивался позади него. Кейтлин обменялась взглядом с сиром Родриком. Они направились в дверь на тонкий нервный детский смех. Палаты Лизы выходили в небольшой сад, засаженный голубыми цветами. Кусочек земли и травы, со всех сторон окруженный высокими белыми башнями. Строители намеревались устроить здесь богорощу. Но Орлиное гнездо лежит на твердом камне, и сколько бы ни носили земли из долины, чар древа так и не пустило здесь корни. Поэтому лорды Орлиного гнезда засадили свободное место травой и расставили статую посредине высоких цветущих кустарников. Здесь два поединщика должны были рискнуть, отдав свои жизни и судьбу Тириона Ланнистера в руки богов. Лиза, только что нарядившаяся в молочный бархат, дополненный ниткой сапфиров и лунных камней на белой шее, собрала свой двор на террасе над местом сражения и сидела в окружении свиты, рыцарей, а также знатных и не столь уж знатных лордов. Многие среди них все еще надеялись на брак с ней, на ее ложе, на привилегию править долиной Аронов. Судя по наблюдениям Кейтлин за время пребывания в Орлином гнезде, надежды их были тщетны. Для кресла Роберта соорудили деревянный помост. Лорд Орлиного гнезда хихикал и хлопал в ладоши, пока горбатый кукольник в сине-белой одежде заставлял двух деревянных рыцарей рубить и колоть друг друга. Были выставлены кувшины с густыми сливками и корзинки с черной смородиной. Гости попивали сладкое, надушенное апельсином вино из чеканных серебряных чаш. «Дурацкий праздник», — сказал Бриндон. На той стороне террасы Лиза весело смеялась какой-то шутке сира Хантера и накалывала ягоду из корзинки острием кинжала сира Лина Карбея. Этих женихов Лиза поощряла более всего, по крайней мере, сегодня. Кейтлин едва ли сумела бы сказать, какой из двоих менее подходил ей. Изуродованный подагрой Хантер был даже старше Джона Аарона. Судьба прокляла его 3 задиристыми сыновьями, а один другого жаднее. Сир Лин проявил безрассудство иначе. Сухощавый, симпатичный наследник древнего, но обедневшего дома, он был тщеславен, опрометчив и вспыльчив. Кроме того, шептали, что интимные прелести женщин подозрительно мало волнуют его. Заметив Кейтлин, Лиза приветствовала ее сестринскими объятиями и влажным поцелуем в щеку. «Правда, очаровательное утро. боги улыбаются нам. Отведай вина, милая сестрица. Лорд Хантер любезно прислал нам этот напиток из собственных погребов. Спасибо тебе, Лиза, нет. Мы должны поговорить. Потом, обещала сестра, уже отворачиваясь от нее. Сейчас, проговорила Кейтлин более громким голосом, чем хотела. На ее голос уже начали оборачиваться. «Лиза, ты не можешь позволить себе подобное безрассудство. Бес имеет цену, покуда он жив. Мертвым он годен только для ворон. Ну а если победит его рыцарь?» «На это шансы невелики, миледи», — опередил ее лорд Хантер, прикоснувшись к плечу Кейтлин рукой в старческих пятнах. «Сир Вардис — крепкий боец. Он разделается с наемником». «Кто знает, милорд», — сказала Кейтлин. «Сомневаюсь». Она видела Брона на высокогорной дороге. Наемник отнюдь не случайно уцелел в путешествии, когда остальные погибли. В бою он двигался словно пантера, а уродливый меч казался частью его руки. Женихи Лизы собирались поблизости, как пчелы вокруг цветка. «Ну, женщины слабо разбираются в подобных вещах», — уверил ее сир Мортон Уэйнвуд. «Сир Вардис — рыцарь, милая леди, а люди, подобные его противнику, в сердце своем всегда трусливы. Окруженные тысячи собратьев, они достаточно полезны в битве, но в поединках мужество оставляет их». «Значит, вы понимаете, что делаете», — сказала Кейтлин с любезностью, от которой во рту стало больно. «Чего мы добьемся смертью карлика? Или вы воображаете, что Джейма будет разбираться, судили его брата или нет, прежде чем сбросить с горы?» «Обезглавьте его», — посоветовал сир Лин Карбрей. «Когда цареубийца получит голову беса, это послужит ему предостережением». Лиза нетерпеливо тряхнула длинными до груди осенними волосами. «Лорд Роберт желает видеть, как он полетит», — ответила она, словно бы выложив самый убедительный аргумент. «А бес пусть винит только себя самого. Это он потребовал суда поединком». Миледи Лиза не могла достойно отказать ему, даже если бы она захотела, — многозначительно проговорил лорд Хантер. Игнорируя всех, Кейтлин обратилась лицом к сестре. «Напоминаю тебе, Тирен Ланнистер — мой пленник». «А я напоминаю тебе, этот карлик убил моего лорда-мужа!» Голос Лизы возвысился. «Он отравил десницу короля, оставив мое милое дитя без отца, и теперь я намереваюсь расплатиться с ним!» Крутанув юбками, Лиза зашагала по террасе. Сир Элин, Мортон и прочие женихи прохладно откланялись и отправились следом за ней. «Значит, вы думаете, что это сделал он?» — спросил сир Родрик негромко, когда они вновь остались одни. «Что Тириан убил лорда Джона?» Бес отрицает это самым решительным образом. «Я полагаю, что лорда Аррена убили Ланнистеры», — ответила Кейтлин. «Но кто сделал это? Тириан, сир Джейми, королева или все они вместе?» «Сказать не могу». Лиза называла Серсею в том письме, которая прислала Винтерфелл, но теперь она казалась уверенной, что именно Тириан был убийцей. Не потому ли, что карлик здесь, под рукой, а королева пребывала в безопасности за стенами Красного замка, в сотнях лиг к югу? Кейтлин едва не жалела о том, что не сожгла письмо своей сестры, прежде чем прочитать его. Сир Родрик потянул себя за бакенбарды. «Это действительно мог быть и карлик. Или Серсея? Ведь говорят же, что яд — орудие женщины. Прошу вашего прощения, миледи. Но чтобы цареубийца, я не слишком-то симпатизирую ему, но он не из той породы. Он слишком любит вид крови на своем золотом мече. Яд ли это был, миледи?» Кейтлин нахмурилась от смутной неловкости. «А как еще можно было сделать смерть похожей на естественную?» Позади нее лорд Роберт заверещал от восторга, когда один из марионеточных рыцарей разрубил другого напополам, и из раны на террасу хлынул поток красных опилок. Кейтлин поглядела на племянника и вздохнула. «Мальчишка не знает никакой дисциплины. Он никогда не сделается крепким настолько, чтобы править. если только не забрать его от матери на какое-то время. «Его лорд-отец согласился бы с вами», — сказал голос возле ее локтя. Она обернулась и увидела мейстера Калимона с чашей вина в руке. «Он намеревался отослать мальчишку на драконий камень, как вы знаете. Но я влез в ваш разговор». Адамово яблоко задергалось на горле мейстера. «Боюсь, слишком увлекся чудесным вином лорда Хантера. Перспектива кровопролития смущает меня». «Вы ошибаетесь, мейстер», — сказала Кейлин. «Речь шла об обрывом утесе, а не о драконьем камне, и к приготовлениям приступили после смерти десницы без согласия моей сестры». Голова мейстера, заканчивающая абсурдно длинную шею, дернулась, едва ли не превращая в марионетку его самого. «Нет, прошу вашего прощения, миледи. Именно лорд Джон!» Внизу громко ударил колокол, и высокие лорды, а следом за ними служанки, оставив свои дела, двинулись к балюстраде. Внизу три стражника в небесно-синих плащах уже вывели вперед Тириана Ланнистера. Септон Орлиного гнезда проводил ее в центр сада к вырезанной из белого с прожилками мрамора статуи плачущей женщине, вне сомнения изображавшей Алису. «Скверный коротышка!» — сказал лорд Роберт, хихикая. «Мама, а можно я пущу его полетать? Я хочу увидеть, как он полетит!» «Потом, мой милый!» — посулила ему Лиза. «Сперва суд!» — напомнил сир Лин Карбрей. «А потом казнь!» Мгновение спустя оба противника появились на противоположных сторонах сада. Рыцари сопровождали два молодых сквайра, наемника мастер над оружием Орлиного гнезда. Сир Вардис Иген был закован в сталь от головы до пят. На кольчуге тяжелая пластинчатая броня, под кольчугой стеганый кафтан. Большие, округлые сочленения, покрытые молочно-белой и голубой эмалью, под свет луне и соколу дома Аронов, защищали уязвимые соединения руки и плеча. Юбка из жесткого металла прикрывала его тело ниже поясницы, до середины бедра. Прочный воротник охватывал горло. От висков шлема разбегались соколиные крылья, а забрало изображало острый металлический клюв с узкой прорезью для глаз. Брон был настолько легко вооружен, что казался почти нагим рядом с рыцарем. Наемник ограничился черной кольчужной рубахой на проваренной коже с круглым стальным шишаком, с носовой стрелкой, шею сзади прикрывала кольчужная сетка. Высокие кожаные сапоги с стальными пластинами в известной мере защищали его ноги, диски черного железа были нашиты на пальцы перчаток. Тем не менее, Кейтлин отметила, что наемник наполовину ладони выше своего соперника, и руки его длиннее. Кроме того, Брон был на 15 лет моложе сира Вардиса, насколько она могла судить. Обратившись лицом друг к другу, они преклонили колени в траве перед плачущей женщиной. Ланнистер стоял между ними. Септон достал из мягкой тряпичной сумки на поясе граненную хрустальную сферу. Он высоко поднял камень над головой, и радуга заплясала на лице беса. Высоким торжественным напевом Септон попросил богов воззреть дулу и засвидетельствовать истину в душе этого человека. Даровать ему жизнь и свободу, если он невиновен, в ином случае послать ему смерть. Голос его гремел меж стен. Когда последний отголосок его слов угас, Септон опустил свой кристалл и заторопился прочь. Тириан повернулся и успел что-то шепнуть Брону, прежде чем стражники увели его. Наемник, гоготнув, поднялся и смахнул травинку с колена. Лорд Аарон, владыка Орлиного гнезда и хранитель долины, нетерпеливо закопошился на своем высоком престоле. «Хочу, чтобы они начали драться!» — законючил он. Сиру Вардису помог подняться один из его сквайров. Другой принес ему высокий щит, едва ли не в 4 фута высотой. Тяжелое дерево, усыпанное железными нашлепками. Щит надели на его левую руку. Когда оружейных дел мастер Лизы предложил Брону подобный щит, наемник сплюнул и отмахнулся. Трехдневная черная щетина закрывала его челюсти и щеки. Но не брился он отнюдь не потому, что ему нечем было это делать. Лезвие его меча грозно светилось, как и подобает часами точившейся стали, к краю которой даже прикоснуться опасно. Сир Вардис протянул руку в кольчужной перчатке, а сквайр вложил в нее изящный, обоюдоострый длинный меч. Клинок украшал тонкий серебряный узор, изображавший горное небо. Рукоять была украшена соколиной головой, поперечина изображала крылья. «Этот меч выковали для Джона в Королевской гавани», — горделиво сказала Лиза своим гостям, наблюдая за пробным замахом Сира Вардиса. «Он всегда брал его, садясь на железный трон вместо короля Роберта. Правда, очаровательная вещь. Я подумала, что нашему чемпиону подобает отомстить за Джона его собственным клинком». Гравированное серебряное лезвие было, вне всяких сомнений, прекрасным, но Кейтлин показалось, что сир Вардис наверняка чувствовал бы себя увереннее со своим собственным мечом. Но, тем не менее, ничего не сказала, устав от бесполезных споров с сестрой. «Пусть они сойдутся!» — крикнул лорд Роберт. Сир Вардис обратился лицом к лорду Орлиного гнезда, салютуя, приподнял свой меч. «За Орлиное гнездо и долину!» Окруженный стражей Тириан Ланнистер сидел на балконе по другую сторону сада. Брон повернулся к нему с небрежным салютом. «Они ждут твоего приказа», — сказала леди Лиза своему благородному сыну. «Бейтесь!» — завизжал мальчишка, дрожащими руками впиваясь в поручни кресла. Сир Вардис с усилием поднял тяжелый щит. Брон повернулся к нему. Мечи столкнулись раз и другой, пробуя оборону. Наемник отступил на шаг. Рыцарь последовал за ним, выставив перед собой щит. Он попытался ударить, но Брон вовремя отскочил, и серебряный клинок рассек только воздух. Брон вильнул вправо. Сир Вардис повернулся, отгораживаясь щитом, и шагнул вперед, осторожно ставя ноги на неровную землю. Наемник отступал, слабая улыбка играла на его губах. Сир Вардис атаковал рубящим ударом, но Брон еще раз отступил, легко вскочив на невысокий, поросший мхом камень. Теперь наемник забирал налево, подальше от щита, к незащищенному боку рыцаря. Сир Вардис попытался подрубить его ноги, но не сумел дотянуться. Брон отскочил еще дальше. Сир Вардис снова повернулся. «Этот лишен доблести», — объявил лорд Хантер. «Остановись и прими бой, трус!» К нему присоединились сочувствующие голоса. Кейтлин поглядела на сира Родрика. Ее мастер над оружием коротко кивнул. Наемник добивается, чтобы сир Вардис преследовал его. Вес панциря и щита утомит даже самого сильного мужчину. Она едва ли не каждый день видела, как упражняется мужчина в фехтовании. В свое время посетила с полсотни турниров. Но здесь все это выглядело как-то иначе и жутче. В этой пляске один ошибочный шаг сулил смерть. И вдруг вспомнила другой поединок, столь же ясно, как если бы он состоялся вчера. Они встретились в нижнем дворе Риверана. Увидев, что на Петире только шлем, нагрудник и кольчуга, Брандон тут же расстался с большей частью своего вооружения. Петир попросил у нее какой-нибудь знак симпатии, чтобы повязать его, но она отказала. Лорд-отец обещал ее руку Брандону Старку. Ему она и подарила свой бледно-голубой шарф, на котором вышила прыгающая форель Риверана. Передавая жениху кусочек ткани, она попросила его. «Петир просто глупый мальчишка, но я люблю его как брата. Мне будет горько, если он умрет». Жених посмотрел на нее холодными, серыми старковскими глазами и обещал пощадить мальчишку, который любил ее. Та схватка окончилась, не успев начаться. Брандон был уже взрослым мужчиной. Он погнал мизинца по двору, потом по причальной лестнице, осыпая его дождем ударов на каждом шагу. Наконец, покрытый кровью от дюжины неглубоких порезов, мальчишка начал шататься. «Сдавайся!» То и дело требовал Брандон, но Петир только упрямо тряс головой и продолжал наскоки. Когда река омыла его сапоги, Брандон сумел закончить схватку жестким обратным ударом, прорезавшим кольчугу кожу и мягкий бок Петира ниже ребер. Кейтлин даже не усомнилась в том, что рана была смертельной. Падая, Петир поглядел на нее, пробормотал Кэт, и алая кровь хлынула между его облаченными в перчатку пальцами. Ей казалось, что она забыла об этом. Это было так давно. Сколько времени прошло до того дня, когда ее доставили к нему в Королевскую гавань? Через 2 недели мизинец набрался сил, чтобы сесть в носилки и оставить Риверан. Лорд-отец запретил Кейтлин посещать раненого приятеля в башне, где он лежал в постели. Лиза помогала мистеру ухаживать за Петиром. Она была в те дни застенчивее и мягче. Заглядывал к нему и Эдмор, но Петир не захотел видеть его. Брат ее принимал участие в поединке в качестве сквайра Брандона, и мизинец этого ему не простил. Когда он достаточно окреп, лорд Талли немедленно отослал своего воспитанника на персты в закрытых носилках, чтобы тот закончил свое лечение на родной, продутой всеми ветрами скале. Звон стали вернул Кейтлин к настоящему. Сир Вардис наступал на Брона, подавляя его весом, щитом и мечом. Наемник отступал назад, отбивая каждый удар. Легко переступая через камни и корни, он не отводил глаз от соперника. Он был быстрее, как уже заметила Кейтлин. Серебряный меч рыцаря ни разу не прикоснулся к Брону, успевшему уже наделать щербин своим уродливым серым клинком на плечи сира Вардиса. Короткий поток ударов иссяк так же неожиданно, как и начался. Брон скользнул в сторону, не остановился за статуей плачущей женщины. Сир Вардис ударил в ту сторону, где остановился наемник, и выбил искру из беломраморного бедра Алисы. «Они сражаются не по правилам, мама!» — пожаловался лорд Орлиного гнезда. «Я хочу, чтобы они дрались!» «Подожди, мое милое дитя», — утешила его мать. «Наемник не может бегать целый день». Кое-кто из лордов, находившихся на террасе, уже обменивался сухими шутками и наполнял свои чаши. Но разноцветные глаза Тириона Ланнистера следили за боевой пляской с противоположной стороны сада, как за самым важным событием на земле. Брон, жестокий и быстрый, вынырнул из-за статуи и направил двуручный меч в незащищенный правый бок рыцаря. Сир Вардис парировал, но неудачно, и меч наемника ударил ему в голову. Звякнул металл, и соколиное крыло, хрустнув, отломилось. Чтобы прийти в себя, сир Вардис отступил назад и поднял щит. Полетели щепки. Меч Брона ударил в дубовую стену. Наемник снова шагнул налево подальше от щита и угодил сиру Вардису поперек живота. Острый, как бритва, клинок оставил на броне яркий след. Сир Вардис шагнул вперед, вложив весь свой вес в серебряный клинок. Брон отбил удар в сторону и пляшущим движением уклонился. Рыцарь ударился об изваяние плачущей женщины, пошатнувшейся на своем постаменте. Ошеломленный, он отступил и принялся вертеть головой, разыскивая противника. Узкая прорезь в шлеме сужала поле зрения. — Позади тебя, сир! — вскричал сир Хантер, но слишком поздно. Брон обеими руками обрушил свой меч на локоть правой руки сира Вардиса. Защищавший сустав тонкий вздутый металл треснул. Рыцарь охнул, поворачиваясь и поднимая оружие. На этот раз Брон остался на месте. Мечи запорхали среди белых башен гнезда, наполняя стальной песней сад. «Сир Вардис ранен», — сказал сир Родрик серьезным голосом. Кейтлин не нуждалась в подобных пояснениях. Глаза верно служили ей. Она видела яркую струйку крови, спускавшуюся по руке рыцаря. Каждое новое движение получалось чуть медленным, не таким размашистым. Сир Вардис повернулся боком к врагу, пытаясь закрыться щитом, но Брон скользнул вокруг него быстрый, как кошка. Наемник, казалось, обрел новую силу. Теперь его удары оставляли на панцире рыцаря глубокие отметины. Свежие зарубки блестели на броне сира Вардиса, на правом бедре, на клювастом шлеме, пересекались на нагрудной пластине, особо длинная осталась на воротнике. Налокотник с луной и соколом на правой руке сира Вардиса разлетелся на 2 половинки, одна из них повисла на завязках. Все слышали его трудное дыхание, воздух со свистом вырывался через забрало. Даже ослепленные надменностью рыцари долины понимали, что происходит внизу, но только не ее сестра. «Довольно, сир Вардис!» — свысока воскликнула Лиза. «Кончайте с ним, мой ребенок устал!» Надо сказать, что сир Вардис Иген был верен своей госпоже до последнего мгновения. Только что он отступил назад, прячась за искалеченным щитом, но вдруг все переменилось. Внезапный бычий бросок заставил Брона потерять равновесие. Сир Вардис столкнулся с ним и ударил краем щита в лицо наемника. Брон едва-едва не упал, он отшатнулся назад, споткнулся о камень и ухватился за плачущую женщину, чтобы удержаться на ногах. Отбросив щит, сир Вардис бросился вперед, обеими руками занося меч. Правая рука его от локтя до пальцев была покрыта кровью, и отчаянный удар раскроил бы Брона от шеи до пупа, если бы только наемник оставался на месте. Но Брон снова отступил, и прекрасный, гравированный серебряный меч Джона Аарона, отскочив от мраморного локтя плачущей женщины, отломился на треть длины от вершины клинка. Брон оперся плечом о спину статуи. Изношенная ветром и непогодой изваяние Лизы Аарон пошатнулось и упало с великим грохотом, придавив с собой сира Вардиса Игена. Брон мгновенно оказался возле него, отбросив остатки оплечья в сторону, чтобы открыть слабое место между рукой и нагрудной пластиной. Сир Вардис лежал на боку, придавленный разбитым торсом статуи. Кейтлин услыхала стон рыцаря, когда наемник обеими руками вогнал клинок, надавив всем своим весом между рукой и ребрами. Сир Вардис Иген содрогнулся и затих. Молчание легло на орлиное гнездо. Брон стянул свой шаг и бросил его на траву. Принявший удар щита, губы его были разбиты и окровавлены. Черные, как уголь, волосы промочил пот. Наемник выплюнул выбитый зуб. «Все кончилось, мама!» — проговорил лорд Орлиного гнезда. «Нет», — хотела сказать Кейтлин, — «все только начиналось». «Да», — мрачно ответила Лиза голосом столь же холодным и мертвым, как капитан ее гвардии. «Значит, я могу выбросить коротышку!» На противоположной стороне сада Тирион Ланнистер поднялся на ноги. «Какого-нибудь другого коротышку, но только не этого!» — произнес он в полной тишине. «Этот коротышка намеревается спуститься вниз своим ходом. Спасибо вам большое!» «Вы полагаете...» — начала Лиза. «Я полагаю, что дом Ааронов помнит свой девиз», — продолжил бес. «Высокий, как честь». «А ты обещала, что я брошу его полетать!» — завопил лорд Орлиного гнезда, начиная трястись. Лицо леди Лизы раскраснелось от ярости. «Боги сочли угодным объявить его невиновным, дитя! У нас не остается другого выхода, как освободить карлика!» Она возвысила голос. «Стража, возьмите милорда Ланнистера и его наемника и заберите их отсюда, чтобы я никогда больше не видела ни того, ни другого!» «Отправьте их к кровавым воротам. Выставите на дорогу. Проверьте, чтобы они получили коней и припасы. Так, чтобы хватило до трезубца. И все свои вещи и оружие. На высокогорной дороге без оружия не обойдешься». «На высокогорной дороге», — повторил Тирион Ланнистер. Лиза позволила себе чуть улыбнуться. Своего рода смертный приговор, поняла Кейтлин. Тирион Ланнистер должен понимать это. Тем не менее... Тирион Ланнистер почтил леди Аарон насмешливым поклоном. «Как вам угодно, миледи», — проговорил он, — «дорога как будто знакомая».